если хочешь, позови, позови меня. Я останусь до утра, будет ночь любви. Только, только позови. Помню в детстве я как сох по Кристине, так что даже ревновал Преснякову. Мамин железный бесячий будильник, что заставлял просыпаться в школу. Но зато по дороге первый плеер затирал альбом Богдана Титомира. Помню, я тогда уже в себя поверил, понял, что-то странное творится с миром. Опальный красный свет, стоит в увеличитель, старший брат кладет лист. Позови меня среди ночи и дня, посреди грозы, если хочешь, позови. Позови меня, я останусь до утра, будет ночь любви. И как трудно открывалась этикетка чупа-чупса. Девчонки сидят на лавках, залипают там от гочи. А у тех, кто был геймбой или тетрис, поиграть занимали очередь. И пусть свой первый картридж на деньги не зачили пашки. Всегда выбирал майки, потому что у него нунчаки. MC Hammer, King Touches, фильм Хищник, GFC видит. За то, что трогал брата гитару, получал 20 тысяч. Эти дни нам не вернуть, не вернуть. Комиссар Катани, сериала спут. Я так плакал, но в конце убьют. Позови меня среди ночи и дня, посреди грозы, если хочешь, позови. We'll be right back.